Разозлился он, будто из его хлева увел. Аж позеленел весь Ефрем-то. Думаешь, что ты за человек? Больше всех тебе надо. Тайги, что ли, мало на всех? Хотел припугнуть, я ведь меткий. Стрельнул мимо него, а он как раз в эту сторону отшатнись. Смотрю, упал бездыханный. Ну, думаю, конец. И Ефрему конец, и мне конец. Бросил того лося, а Ефрема отнес на опушку. Под сосной положил. Жалко мне стало Ефрема. Он был мертв. Не понимаю, как он оживел. Посмотри, не идет лесничиха. Я вышла взглянуть. На вершине горы стояли три крохотных человечка. Все-таки далеко. Я снова вернулась в избу и тоже села на скамью. У меня ноги подкашивались. «Что я за парень?» «Изворначился весь», — снова заговорил Харитон. «Сижу тут один, как волк, и маракую, как быть. По кривой дороге я пошел. Теперь не свернуть. Тюрьма — неминучее дело. Мать-то похоронили?» «Похоронили. А откуда ты знаешь, что она умерла?» «Люди добрые сказали. Помог мне тут один кореш, на моторной лодке подбросил. Василий приезжал. Братуха, да ну! Эх, не довелось встретиться. Хочешь, напиши ему письмо. У меня есть карандаш и бумага». «Не могу. Сама напиши ему». «Напишу. Но что же ты будешь делать дальше?» Я стала уговаривать этого непутевого парня ехать с нами, добровольно явиться в милицию. Но он отказался ехать из-за Марии Кирилловны. «Что ж ты будешь делать?» — упавшим голосом спросила я. Харитон задумчиво смотрел на меня. «Нет ли у тебя хлебца?» — неожиданно попросил он. У меня, что называется, сердце перевернулось. «Есть, там остался, сейчас принесу». Я бросилась к месту нашего привала и забрала все, что у нас было с собой из провизии. Хлеб, жареная рыба, вареные яйца, оладьи, кусок копченого медвежьего окорока. Харитон стал жадностью есть. «Чем же ты питался все это время?» — с острой жалостью спросила я. «Охочусь. Соли-то я с собой взял, пока тянется, а вот хлеб давно вышел». Пока он ел, я опять выскочила на улицу. На горе уже никого не было. Наши спускались. Я сказала ему об этом. «Спрячусь в кусты», — заторопился он. Я даже разозлилась. «И долго ты в кустах будешь сидеть?» «Нет, пока вы уйдете. А потом...» «Буду пробираться на Вечный Порог, там объявлюсь». «Почему не домой?» «Тут же ближе». «А?» Я заторопилась. Прощаясь, я велела ему прийти ночью к устью Забияки и ждать моего сигнала. Два раза свистну. «А ты умеешь свистеть?» — первый раз улыбнулся Харитон. «Еще как! Жди меня, когда все уснут, вынесу тебе хлеба, муки, масла и сахара». «А как же вы?» «Марк еще привезет». «Марк Александрович?» «Да, ну, я иду». «Хороший он человек», — задумчиво сказал Харитон. И так странно прозвучала эта похвала в устах злостного браконьера. «Он хороший, а ты, Харитон?» «Я должно быть плохой». «Зачем?» «Не знаю, беспутный я. Эх! Только поправился я житишком, и вот в тюрьму. Боязно. Не сидел никогда. Ну да что там? Раньше надо было думать. Харитон, идем с нами». «Нет, Таисия, не могу. Если б Марии Кирилловны там не было, совестно как-то. Лучше умереть, чем на глаза ей показаться». «Я тебя понимаю. Значит, ночью приходи за хлебом». Я вышла на улицу. Наших еще не было. Мне пришла в голову одна мысль, и я снова вернулась в избу. Теперь мы оба стояли у порога.